8 параграф 12 главы. Третья ступень медитации. Не спешите уходить от практики первой и второй ступеней медитации на солнечном круге. Нельзя останавливаться и в практике асан. Только уверенный стопроцентный результат может подвигнуть вас на третью ступень медитации. Итак, приступим к третьей ступени – пуску стрелы. Если не все получается в первых двух стадиях, постарайтесь улучшить исходное положение, как описано ниже. Для третьей стадии оно является необходимым условием. Исходное положение. Идеальная поза для медитации – это поза лотоса, подм-асана. Она очень трудна для тех, кто с детства не сидит по-турецки. Подготовкой к подм-асане служит поза мукт-асана, при которой лодыжки лежат одна на другой. В свою очередь, подготовкой к мукт-асане служит яджнавалкья, при которой лодыжки лежат одна около другой. Во время концентрации внимания на вдохе кивали один. Руки необходимо класть ладонями вниз на колени. При медитации на выдохе кивали два. Руки, скрещенные или нет, нужно поднять ладонями вверх, лучше на подошвы ног. Техника исполнения. После уверенного исполнения двух первых стадий и видения пламени, вы можете переходить к медитации на портретах людей, особенно с которыми вы чувствуете духовный контакт. На фоне дыхания кивали 1, в начале концентрация 4-6 секунд, затем контроль внимания с движением глаз по кругу 3-5 минут с открытыми глазами и ладонями вниз, затем с закрытыми глазами, перейдя на дыхание кивали 2, с ладонями вверх, сосредоточьтесь на объекте и старайтесь удерживать его в середине межбровья, но не противьтесь, если объект будет перемещаться к центру головы. Хотелось бы напомнить еще раз, что третий глаз, шишковидная железа, находится ближе к центру головы, и середина между бровями не совпадает с ним. Несколько замечаний общего характера. Переход от концентрации к медитации, спуску стрелы, начинается с перестройки дыхания с кивали 1 на кивали 2. Затаивание вдоха меняется на затаивание выдоха. Когда дыхание становится совсем незаметным, включается медитация, и появляются описанные выше видения. Причем глубина дыхания все убывает и почти сходит на нет. В этот момент совершенно прекращается сознание самого «я». Это обстоятельство называется лайя, прекращение, и относится как к дыханию, так и к осознанию себя. Концентрация характеризуется всегда направлением внимания на середину межбровья, благодаря чему производится натягивание лука. Медитация характеризуется созерцанием объекта в середине межбровья и затем перемещением этого объекта в третий глаз. Она сопровождается удлиненным выдыханием и паузой без воздуха в легких. Этот процесс соответствует спуску стрелы. Нельзя проводить концентрацию с незаметным дыханием, а медитацию с затаиванием на вдохе. Нельзя концентрацию направлять на третий глаз, а медитацию прямо на середину межбровья. Из всего изложенного выводим окончательную технику первых трех стадий зрения без помощи глаз. Открытие третьего глаза. Первое. Сначала следует упражняться около месяца в концентрации на кончике носа, что дает представление о правильной концентрации и уверенность в себе. Второе. Далее нужно начинать упражнение с нарисованным на бумаге солнечным кругом, через 2-3 минуты созерцания закрыть глаза и стремиться увидеть его в темноте перед закрытыми глазами, стараясь удержать его также и в мыслях. Положение языка корнем к мягкому небу. Мысленное повторение звука ОМ. Третье. После появления видения пламени можно начинать медитации с портретами, вещами. Лучше подобрать портрет знакомого или родственника, с которым чувствуется сильный духовный контакт или известную личность. Четвертое. Когда возникнет чувство, что объект при его блуждании от середины межбровья до центра головы приближается к середине головы, тогда руки надо соединить на коленях и попробовать настроиться на ощущение объекта, как будто он находится на том месте, где при концентрации была тяжесть и давление. Когда исчезнет ощущение самого себя в этом процессе, то появится видение объекта или его части в зависимости от степени духовного развития медитирующего. После достаточно продолжительной практики один и тот же объект удается вызвать повторно. Такова техника первых трех стадий медитации, доступная всем.